Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Начинаем нашу очередную передачу «Школа выживания». Сегодня вместо запланированной лекции по аюрведе вы услышите уникальную проповедь. Проповедь из высшей школы выживания, где высший учитель – сам Кришна. Не удивляйтесь, что к 84-летней преданной я обращаюсь Вера. До начала нашего разговора я подошла и спросила, как ее зовут. Она сказала: «Зови меня, деточка, просто Вера, мы же все дети Кришны. Ну, понимаешь, вот я сама как есть, Вера в Кришну». Итак, просто Вера. Интересно, как вы вошли в храм, когда вошла в храм и стала мантру повторять, ходить вокруг храма. Она идет. Мы сейчас с вами начинаем такую, знаете, передачу спонтанную, неожиданную, из двора храма Общества Сознания Кришны. Меня разыскала Яги в храме и сказала: «Лариса, иди обязательно запиши рассказ этой женщины». Она вырвалась из города Грозного. Представьтесь, пожалуйста, нашим радиослушателям. Вера Михайловна Лукьянова, 1912 года рождения. Вера, скажите, пожалуйста, когда вы были, когда вы покинули Грозный? 19 числа, 19 августа, утром на рассвете, когда мало стреляют, меньше, чем в остальное время дня, и в это время перебежками, ползком, ну, по-всячески на окраину города я вырвалась, а там, оказывается, я не одна была. Там нас несколько было, и мы тоже так, где перебежками, нас останавливали и бандиты, или как их еще называть? Боевики. Да? Боевики останавливали, возвращали, никуда нельзя. И наши возвращали, никуда нельзя, куда вы идете, там стреляют. А мы все-таки обходили, прятались и шли. Дошли мы до селения Алханкала, или Ермоловка по-старому, станция. И нас собралось там очень много. А местные жители выбежали и стали нас ругать: уходите отсюда, здесь скопление, а самолеты, вертолеты бьют по тому месту, где скопление. Они же не знают, кто здесь, беженцы или там бандиты. А вы были беженцы, там были и русские, и чеченцы. И русские, и чеченцы самых разных национальностей, и армяне, и разные национальности. Много было с детьми, много очень было с детьми. А вы одна? А я одна, потому что мой дед участник войны. Он 7 лет на фронте был во время Отечественной войны. И у него 7 ран, и вся грудь у него в орденах, но он калека, у него нога одна не действует, он на костылях, он не мог пешком никуда идти, тем более ползком, он едва-едва на костылях может пройти несколько метров, а с нами он никак не мог уйти, он мне сказал: спасайся хотя бы ты, а мне что Бог даст, что пошлет Бог, то и будет. Я оставила ему воды 5 литров в бидончике и, значит, 4 баночки консервов кильки и сухарей. Он в подвале сидит один. Один сам. Подвал у нас такой маленький, домик саманный, ну, в общем, все очень, ну, непрочное, шаткое. И я очень беспокоюсь, как он там. А скажите, как же он питается? Он сам может открыть банку, руки у него действуют, сам может консервную банку открыть, сам может на кирпичиках во дворе разогреть воду и туда положить сухари, размокнут, и он будет как хлеб питаться. У нас там ни магазинов, ни базара, ни хлеба, ничего нет. Том, я у Кришны ходила брать питание, а Кришну разбили, одного Андрея убили из кришновцев, и кришновцы переехали во Владикавказ, и нас некому стало кормить. Мы вот так только сухарями, килькой и водой, вот так мы жили. Поэтому вы пришли первым делом, когда добрались до Москвы, вы пришли к нам в храм, да? Я обязательно прямо сюда, я не пришла, прилетела сюда. И вы знаете, у меня в горле пересохло, я хожу, читаю мантру, и прошу Кришну: пошли мне хоть глоток воды. В это время меня позвали вон там под навес и говорят: выпейте стакан соку. Это было волшебство, это чудо. Как так могло случиться? Я молила Бога. Уже не могу читать мантру. Прямо в горле сок. От голода и жажды. И до голода, и жажды. Все пришлось принести. И здесь мне потом принесли, покормили меня. Ну, встретили как родную, как свою, как будто ждали все время меня. Очень хорошо отнеслись и там хорошо относились. Я там работала в Кришне. И полы мыла, и посуду мыла, и стирала, и что надо зашить, пошить фартук-то. Ну, любую работу выполняла, на алтаре убирала, все делала, что могла. Нередко в 7 утра я приходила, или даже раньше, когда служба начиналась, программа в 6:30, я к этому времени с цветами. Редко я без цветов приходила, почти каждый раз я приносила Кришне цветы и была на программе. После программы у нас просад мы кушали, а потом работа и до 7 часов вечера, иногда в 6, редко в 5 я уходила, смотря по состоянию здоровья деда. Если деду хуже, я прошусь раньше уйти, а если его здоровье лучше, я говорю, я сегодня могу быть до 7 часов. Все делала, что можно было делать. Я знаю и думаю, что Кришна поможет не только вам, как он помог вам сейчас вот прийти сюда в храм, но и вашего дедушку, да, и вашего дедушку он спасет непременно. А дедушка тоже читает Махамантру? Да, конечно, и он читает. Он говорит, Кришна – это наше спасение. Ведь мы не получали 4 месяца пенсию. Он получил за апрель, как участник войны, по особому списку. За апрель он получил пенсию. А мне не дали, потому что я не участница войны. Мне придите через месяц, через неделю, через 2 я все ходила, то денег нет, то ваши деньги бандиты украли, то и я вот апрель, май, июнь, июль, не говоря уже о августе, я пенсию не получала. Я ходила, собирала бутылки на мусорниках, банки мыла, носила, сдавала за эти деньги, что-то такое покупала. В общем, мы влачили такое жалкое состояние и были на полном иждивении Кришны. Только Кришна нас спасала. Выходили к кришнавцам, и каждый день я приносила напиток, приносила кашу, все, что и поддерживали деду. Дед говорил, что наше спасение в Кришне. И моли Бога, моли Кришну, чтобы он нам помог. И он мне помог вырваться, потому что нас вышло несколько человек. Одну женщину убила, ее ребенка взяла другая женщина, чеченка. Вот, и чеченку убила. И моя приятельница была ранена, ее в Ермоловке, там, это в Алханкале, местные жители забрали, будем ухаживать, в ногу ее ранили. Нас шло несколько, а пришло 4 человека, добрались только до Владикавказа, потому что стреляют, вот говорят, перемирие, дали нам 48 часов. За 48 часов мы должны были по специальному отведенному коридору. Никакого нигде коридора, куда ни ткнешься, нельзя, куда прешь, давай, бабка, назад. Стрелять буду, и стреляют. И наши, и не наши, все стреляют. И никакого коридора нигде. Мы прорывались и понад заборами, и ползли, и между кустами. Потом через кладбище. По дороге нельзя. Нас останавливают и возвращают куда, никуда нельзя. И наши, и не наши. Какой же коридор? Объявили по радио, что в течение 48 часов, что всемирные жители покинули город, будут стрелять, будут новыми методами вести войны. А на самом деле, где тот коридор? Кто нам указал тот коридор? Через кладбище мы между могилами ползли, чтобы нас не заметили, чтобы нас не постреляли. И не все мы добрались. Пришли в эту Ермоловку или станция Ермоловская, селение Алханкала. Жители выбежали нас, но убирайтесь отсюда, увидят самолеты, вертолеты, такое скопление, будут бить не только по вам, но и по нашим домам. А мы говорим, ну куда, куда нам убираться? Идите в Урус-Мартан. 12,5 километров до вот этой Ермоловки мы шли, а потом еще 18 или 20, не знаю, пешком шли, вон у меня вот это все имущество, 2 сумочки, я через плечо, и Урус-Мартан. А в Урус-Мартане потребовали с нас по 50 тысяч, давайте, и отвезем вас в Назрань. У меня было только 35, я их отдала. Дед мне дал остатки наших запасов. И довезли нас до Назрани, а там опять давайте деньги повезем. Мы шли пешком 4 километра, потом кто-то нас подвез, по 1000 рублей давайте, потом еще, потом свернул, раз денег не даете, не буду. Потом другого мы попросили, и еле кое-как добрались до Владикавказа. Там к нам хорошо отнеслись, показали, где находится миграционная служба, милиционеры повели нас. И сказали, что а там нас было много-премного в той же миграционной службе. И были из телевидения женщина и парень снимали, показывали. И вот Сухинам-то в Ленинграде, он видел меня, с ним по телефону Володя сегодня говорил. И Сухинам-то сказал, видел, говорит, меня по телевидению. Я там ничего не стала говорить, я не могла вообще говорить. Еле живая была, и голодная, и холодная. А другие женщины, мужчины говорили, в каком положении и как на нас война эта. И вы ощущали, вот пока вы были в Грозном, вот эту жестокость войны, ужасы и кошмары. И неужели среди наших, среди других не было никого, кто хоть как-то помог, посочувствовал вам? Что там? Нам помогла только одна Кришна. Там никаких властей сейчас нет, никакой власти, ни нашей, ни боевиков, никого нет. Ведь когда перед самым началом военных действий, это было еще... 5-го все приходили у наших соседей, появилось много незнакомых парней. Я у соседей спрашиваю, это кто, почему к вам? Да это родственники, да это на базар. Чеченцы, да? Чеченцы, говорят, это... перед штурмом Грозного? Перед штурмом, 5-го числа. А я читала в газетах, что в середине июля уже знали жители Грозного о том, что будет штурм Грозного. Вы слышали что-то? Они знали, они не покупали у нас ни вещи, ни дома, ничего. Вот вынесу те баночки, которые на мусорке насобирала, вымыла, вынесу, и чтоб купили, они же у меня не покупают, они купят у чеченки, которая рядом со мной. Я говорю, хоть на хлеб купите, я же дешево отдаю. Они говорят, так бросите, когда пятками будете сверкать. Вот так говорили. Конечно, были такие, что помогали, но таких было очень мало. Наши соседи вначале нам помогали, а потом не стали ничего. Вера, вот скажите, когда вы и жили в таких жутких условиях, и потом, когда уходили, вот Кришна, вы постоянно думали о нем, вы постоянно молились, читали мантры, и как вы думаете... Я думаю, только Кришна меня и спас, только Кришна, потому что многие тоже со мной шли, не дошли, а я дошла, значит, Кришна меня спас. Конечно. И читала я мантру, и думала все время. Все время думал, дед еще говорил, Кришна тебя с ума свела. Говорит, все шепчешь и шепчешь молитву. Я говорю, я только успокаиваюсь, когда читаю молитву, когда мантру читаю, когда я призываю Кришну на помощь. Вот они мои молитвы. Я запоминаю. Ну, вы успокойтесь. Сейчас надо думать о том, как вам обустроиться здесь, и как думать о надо думать о том, о судьбе вашего мужа, вашего супруга. Я буду молить Кришну, молить, чтобы он ему помог. Мы будем вместе молиться об этом. Яги, скажи, пожалуйста, а как можно помочь сейчас Вере? Да. Сейчас мы организуем. Но мне хочется сказать, как интересный вот момент такой, случайность, не случайность. Я вышла, ну, пройтись, мантру почитать. И вдруг вижу, идет женщина, и у нее четки в руках, а четки не в мешочке. И я думаю, что такое? Почему четки не в мешочке? Я говорю, где же ваш мешочек? Непорядок. Непорядок. И она мне немножко сказала, что я вот только что из Грозного и так далее. Ну, сейчас я вам мешочек принесу. Я принесла ей мешочек, она так была благодарна. Вот, она мне только еще увидела, я хотела сразу это сделать, но потом Прабхупаду. Как я хочу так Прабхупаду? Вот, значок она меня увидела. Взяли, я тоже не знаю, что бы отдала, чтобы иметь Прабхупаду у себя. Да, благодарю. Кришна, спасибо. Хари Кришна. Я пошла, книги наши там старенькие, книгу Прабхупада, там книгу «Вне рождения и смерти», и вот пока сидите, читайте, а потом, ну, я где надо, скажу о вас и о вас позаботиться. Вот так я потом решила, что поискать нужно вас, Лариса Марковна, чтобы с ней поговорить. И я спросила, и мне было очень интересно, как вы сумели принять эту философию? Потому что она так хорошо мне стала рассказывать, почему она приняла Кришну. И мне очень понравилось, как она рассуждает, почему она приняла именно эту философию. Вера, пожалуйста, расскажите то, что вы Яге рассказали. Очень-очень-очень по душе вот сознание Кришны, философия. Я не просто читаю, слушаю, я прямо впитываю в себя. Как же не понравится вот такое, такие философские выражения, мысли. Вот, например, быть самым... Сейчас я сначала... Успокойтесь. Саманта означает уравновешенность. Уравновешенность значит быть слишком привязанным или слишком отчужденным. Это не самое лучшее. Надо ко всем относиться ровно, одинаково, спокойно, всех уважать, всех любить, обо всех заботиться, как о самом себе. Вот эта философия мне очень и очень по душе. Потому что весь этот наш материальный мир можно воспринимать только именно с такой философией. Дальше, тушти, удовлетворенность. Но надо быть удовлетворенным тем, что посылает нам Господь Кришна. Не надо стремиться приобретать все больше и больше материальных ценностей путем ненужной такой деятельности. Нужно благодарить Господа за то, что Он нам посылает, и быть умеренным в еде, в питье, хорошо относиться к людям, не пить, не курить, не сквернословить. Вся эта философия именно соответствует моей нравственности, моему моральному духу. Именно об этом я мечтала. Я не выношу спиртного запаха, и никогда я не принимала, и моя душа не принимает. Я не могу, когда ругаются, сквернословят, ну, нецензурные выражения. Это меня очень коробит. А вот эта вот философия, что ровно, вежливо, уважительно относиться ко всем людям, это мне очень и очень по душе. И поэтому я восприняла с радостью. Я жалею только о том, что в конце моей жизни, что я раньше не знала об этой философии. Когда-то давным-давно я какой-то отрывок читала. Это называлось отрывок из эпоса, древнеиндийского эпоса Махабхарата. Там были написаны такие слова, что древняя религия основывается на древнейшей мифологии, и потому там такие вот гиперболоические превращения, как из ноздри какого-то человека появляется большой такой пузырь, превращается в камень, потом в огромную глыбу. Это же все мифология. Где гипер было преувеличение. Но все это спас... Мы из ноздри. Это есть истинная история в Шримад-Бхагаватам, да? Да. А теперь будем читать. Ну, я это понимаю. Тогда это, когда Чайтанья создавал эту религию, ну, 500 лет назад, когда Кришна в образе Чайтаньи пришел на землю и стал создавать вот эту религию, тогда ведь... Не так мыслили несколько люди, как сейчас, а, видимо, воспринимали это несколько по-иному, преувеличенно, с гиперболой. Но мне все это по душе. Несмотря на все эти такие преувеличения, это возможно было для того времени. Мне нравится, что нельзя мясо кушать, что нельзя живых существ убивать. Это мне, я сама мясо, если когда раньше употребляла, то оно у меня не вызывало удовольствия. У меня вызывало удовольствие молочная пища. Я считала себя не мясной, а молочной. Эта пища меня всегда привлекала. Но мой дед, правда, любил мясное, и из-за него приходилось готовить мясное. Иногда я только у нас, когда готовишь, можно пробовать. Вот иногда пробовала. Но я не знала тогда еще Кришны, религии этой, этой философии, этой нравственности. Когда я узнала, я не прикоснулась больше ни к мясу. А животных я никогда не убивала, не держала. Мы жили в городе, мы были, так сказать, пролетария. Ничего, кроме зарплаты, у нас не было. Идешь из магазина, с работы полуфабрикаты. У меня стаж немножко не хватает до 50 лет. 49 лет, 11 месяцев, 23 дня. 7 дней не хватает до... А кем вы работали? Я на разных работах работала. Кем только не приходилось, кем только не приходилось. Так что и сторожем была, и уборщицей была, и посудомойщица. Больше всего в детском саду я работала няней и поваром, и на разных должностях приходилось работать. Постоянно с людьми, Вера, а вот скажите, какое у вас впечатление о кришнаитах, которые спасали людей в Грозном? Так ведь они же жертвовали собой. Андрея-то убили, когда он спасал там рядом... Через дорогу, вот и кришнаиты, а через дорогу поликлиника и республиканская больница. И по республиканской больнице стреляли и убили главврача, сестер, больных, всех подряд крушили. И он бежал туда, чтобы спасать этих больных. И его убили. Ранили в ногу, по-моему. Да, сначала ранили, да. Ведь он бежал на помощь другим. Это люди, которые ради других жертвуют собой. Знаете, когда я там была, приехала очередная партия кришнаитов. И один был небольшого роста, худой-прихудой, бледный-прибледный. И такое усталое, болезненное выражение у него лица было, что я посмотрела и подумала, вслух не сказала, а подумала, живой Христос, сам еле душа в теле, а он приехал, чтобы помогать другим. Там они только помогали. Ко всем с уважением, ко всем национальностям, кто б ты ни был, вежливо, спокойно, как чистосердечно, доброжелательно ко всем относились. Я просто восхищалась. Для меня кришнаиты были прям полубоги, потому что я вращалась в разной среде, особенно среди рабочих. Знаете, там и выражения всякие, и все что угодно, и грубости. А здесь они очень вежливо между собой, очень вежливо с другими. И, знаете, был даже вот Маканд Хаприе, свидетель, он здесь, мы с ним встретились сегодня и вспомнили такой случай. Однажды было очень много, пришло много людей за просадом. И пришлось раздать все, даже то, что готовили для кришнаитов. И когда раздали все людям, пришли, а котлы, стали думать, что же нам кушать, а котлы пустые. Ну ладно, перебьемся, это сам Маканд Хаприе. Перебьемся, сделаем внеочередной пост. Он называется Икадыши. Говорит, сделаем внеочередной Икадыш. Ничего, говорит, переживем. И я просто в восхищении была, ведь они не стали ни возмущаться, ни переживать. И даже так случилось, что и приготовить нечего, продукты кончились. И нечего было даже приготовить. И он тогда с Фухинанто уезжал сюда по болезни, а вместо него оставался Маканд Хаприе. Вот он всем сказал, так улыбнулся, говорит, ничего, мне очередной Экадыш нам не повредит. И мы все были довольны, хоть устали, работали целый день. Я пришла, деду ничего не принесла. Он говорит, а как же, а за что ж ты работала? Я говорю, я не работала, я служила Кришне. Вот. Замечательно. Вера, вы знаете, сегодня как раз пресс-конференция проходила в одной из газет памяти Андрея, который погиб там в Грозном. Вот если... Если бы вы оказались на этой пресс-конференции, что бы вы сказали? Я бы сказала то же самое, что сейчас с вами, и даже больше. Буквально люди, эти кришнаиты, перед ними надо преклоняться, без зарплаты. Утром встают, в три утра встают, и уже к 7-8 уже приготовили завтрак для людей, уже просад готов. И ложатся они поздно, где-то в 9-10, они так мало отдыхают. И в таких условиях воды, часто не бывало воды, на себе носили воду с разных мест, на повозке, на тележке, в руках. Вот здесь я встретила Максима Кобзева, Максима, он здесь сейчас. Так вот он тогда, зима. Холодно. И они, несмотря на это, далеко ездили за водой и на себе, и на тачках, и в руках бидоны приносили, чтобы вовремя людям была вода. Просто жертвуют люди собой, мало отдыхали, очень много молились. И несмотря на то, что воды было мало, они старались себя держать в порядке. Делали и утром омовение, и вечером, и всегда одежда на них чистая-чистая, и посуда чистая-чистая. Я когда начинала работать, помою этот бак, знаете, там круглые баки легче мыть, а квадратные, такие из нержавеющей стали, они ужасно тяжелые. Мне их переворачивать так тяжело. А я кое-как там переверну, но не все стечет, там немножко останется. Умакант Хаприе мне говорит, вы лучше, если вам трудно, лучше совсем не делайте, чем вот оставлять там. Я вымыла, но надо было вылить оттуда и еще несколько раз полоснуть. А мне тяжело его поднимать, и я так вылила, и все, а там остались. Ну, схалтурила. Ага, схалтурила, и мне так было неудобно. Макант Хаприе говорит, если вам тяжело, вы лучше не беритесь за эту работу, мы и сами сделаем. Но только надо делать, чтобы все было чисто-чисто. И еще я вам должна сказать, там у людей тоже воды не было. И приходят люди за просадом с грязной кастрюлей, с грязной водой, подают. А все время предупреждали, только в чистую, только в чистую. И вы знаете, у нас работали девушки Романия Даси, она, по-моему, из Ленинграда, и Шалаваси. Тоже, кажется, из Ленинграда. И вот они стояли на выдаче. И я сама была свидетельницей, когда им подают грязную посуду, они ничего не говорят, молча берут эту посуду, идут, вымоют, а потом придут в чистую посуду, нальют и отдадут. И я тогда выйду людям, говорю, ну как же так, говорю, ну неужели вы бы снегом, воды нет, да я говорю, снегом, у меня тоже воды нет, я снегом протерла, и все ж таки, я говорю, совесть имеете какую-нибудь, и говорю, как они, какое терпение имеют эти кришнаиты, это просто люди, перед которыми просто надо преклоняться, молиться им, потому что жертвуют собой ради других, ради спасения других, и так погиб Андрей. И я бы сказала, если бы могла, прямо стихами, песней бы воспевала такие. Это же подвиг он совершил. Ведь он бежал спасать людей. Вот. Просто у меня слов нет, чтобы выразить свое восхищение, свое уважение, преклонение перед людьми, которые стараются для других, забывая совершенно о себе. Просто я хочу закончить словами Горького. Безумство храбрых, о мудрость жизни! Они храбро там готовили под огнем, под стрельбой, сколько раз... снаряды через нас перелетали, мины перелетали. Там расположена Кришна была так, с одной стороны воинская часть, с другой стороны воинская часть, дальше комендатура. А с этой, со стороны стадиона, там стадион, парк, дворец культуры Ленина, там спрятались бандиты, я их называю, или как хотите по-другому, и они стреляли. Мины перелетали через нас, через корпус, где были кришнаиты, и одна разорвалась прямо под окном, стекла только вставили, и стекла посыпались, возле окна спали кришнаиты. На чем попало? Ведь они первое время в кухне на цементном полу спали, потом уже сделали такие настилы, и на этих настилах, и стекла сыпались прямо на них. Вот здесь я видела Володю, я фамилию его не помню, светлые волосы, он музыкант, вообще мы с ним стояли на посуде, мыли посуду, вот, и он меня приобщал во время работы. Так вот, на него прям стекла эти посыпались. Хорошо, что он с головой укрылся, могло бы и поранить. Сколько раз под огнем они готовили, и сколько раз они рисковали, жертвовали собой, чтобы людей накормить, чтобы люди были сыты. 500 дней ведь это программа «Харе Кришна. Пища жизни». И, наверное, сколько людей спасали кришнаиты? Очень много. В том числе, вот и я не только очевидец, а я говорю, мы с дедом, если бы не Кришна, мы бы погибли. Нечего есть, хоть землю ешь, вот совершенно нечего. Мы были на полном обеспечении Кришны. И даже кришновцы нам, мы погорели, одежды теплой не было. У них там рабочие куртки были, комбинезоны. Они нам давали и одеяло дали, вот такие темные одеяла, байковые, они нам дали и одеяло, ничего не жалели, чуть ли не последнее. А вот Максим здесь, он куртку с себя снял и на меня одел. Я говорю, ну в самом деле, а сам за водой с чем поедет? Ну, хоть и говорит, согрейтесь. Я согрелась в его куртке, перестала клацать зубами, как он говорит. Вот, перестала дрожать, и тогда сняла, он эту куртку одел и поехал за водой. Свою куртку последнюю снял и на меня одел. Вы знаете, Вера, у меня такое ощущение, что вы талантливейший проповедник. Вы вообще проповедовали, вот когда вы бежали из Грозного, и потом с другими людьми? Я успокаивала, я напоминала, что это то, что нам не спослано с неба, вот эта война, это за наши грехи, за наши прошлые плохие деяния, и что мы должны воспринимать это как должное. Вы нам все рассказывали? Я все рассказывала, я все успокаивала. Они говорят, да, ты нас успокаиваешь словами, ты, может, хлеба нам дашь, чтобы успокоить ребенка, чтобы он не плакал. Я говорю, хлеба у меня нет, но дед мне дал сухарей на дорогу. Сухари давала детям, дети сосали и успокаивались. И говорят, ты что, кто тебя, ты откуда взялась такая? Сухари от Кришны? От Кришны. Такие булочки делали. Как они хорошо пекли, как вкусно. Вам передать не могу. Такая тоненькая лепешка, она у них поднималась. Чипатина. Пышная, ароматная. И вот они ведь мне давали за то, что я там работала больше, чем другим. Ну, другим там по две, а нам же с дедом. И то, что у нас оставалось, мы сушили. И вот часть деда оставил себе, а часть мне дал. Но пока мы добрались, я все раздала. И уже во Владикавказе сама сидела голодная. И когда мы там сидели, пришли как раз с телевидения, и какая-то женщина принесла пирожочков, напекла маленьких-маленьких, и раздала нам, и мы перед телевизором сидим, кушаем эти лепешки. До этого сутки не ели. Так что и люди нам помогали, и мы людям помогали. Но больше всех никто так не помогал, как кришнаиты. И с каким уважением люди к ним относились. И только увидят, где кришнаиты, маленькие, старые, кричат «Харе Кришна! Харе Кришна!» Я там работала, у меня не было оранжевой формы, я в своем ходила. Меня увидят, кричат «Харе Кришна! Харе Кришна!» Я говорю «Харе Кришна! Харе Кришна!» Нет, вы мне рассказывали уж более интересно, как вы понимаете философию. Тушти вы сказали, да? Тушти? Пожалуйста. Тушки – это удовлетворенность. Не следует стремиться копить материальные богатства все больше и больше путем ненужной деятельности. Следует быть удовлетворенным тем, что нам посылает Господь Кришна. И не только быть удовлетворенным, но и благодарить за это. Замечательно. Вера, вот так неожиданно образовалась наша передача. Мы ведем спонтанно, «Школа выживания» называется наша передача. А вот что бы вы хотели сказать? Ну, у нас, к сожалению, радиостанция, она работает только на Москву и на Московскую область. А вот представьте себе, что люди всей России, СНГ, всего мира сейчас слушают вас. Что бы вы им хотели сказать? Они услышат. И услышат обязательно, но что бы вы им хотели сказать? Хотела бы сказать, люди, берегите мир. Война – это жестокость, смерть, разрушение. Боритесь против войны. И между собой будьте дружными, такими, как кришнаиты. Будьте милосердными, ведь эти люди последние отдают, чтобы только спасать другим. Я уже выступала. Максим Владимирович Осипов приезжал к нам в Грозный, брал у меня интервью. Он сказал, что я очень мощно выступала. Да, вы проповедник, так что я думаю, вам найдется здесь работа. Можете передайте привет Максиму. Я очень ему благодарна, и мы все благодарны. Он там большую работу среди нас проводил, очень много с нами говорил, работал. Он приехал как корреспондент, но он не чурался никакой работы. Мы его видели, он чуть свет поднимался, вместе со всеми работал, и картошку чистил, и мыл посуду, и готовил, и все-все делал, все-все делал. Так что пусть люди всего мира будут благодарны тому, что у нас есть такая религия, такая философия, как философия сознания Кришны. И пусть они идут, пополняют ряды Кришны, ряды людей, которые жертвуют собой ради других. Спасибо вам огромное, низкий вам поклон. И дай Бог, чтобы на следующем этапе вашей жизни Кришна вам всегда-всегда помогал. Хари Кришна. Хари Кришна. Хари Бол. Хари Бол. Хари Бол. Всего вам доброго, дорогие радиослушатели. До скорых встреч на волнах радиостанции Кришналока.